Глава третья. Выследила Евстолья, куда бегает по ночам пасынок. Пометалась туда-сюда и рассказала отцу. Петр Афанасьевич пришел к Тайке, будто бы навестить, да расспросить, не надо ли чего по хозяйству. Вот он собирается нынче же на Маргаритинскую ярмарку в Архангельское, так привез бы. От него не укрылось, что Тайка переменилась. Робкий румянец родился на похудевшем лице, а в глазах проглядывала настороженная радость. Разговор у них не получился. Тайка отмалчивалась, часто скрывалась за ситцевой занавеской и подолгу задерживалась там, словно не хотела видеть отца. И, глядя в смутную тень на занавеске, Петр Афанасьевич наконец сказал: «По деревне-то о тебе худо, — говорят. Ну и пускай, — говорят. Тень на занавеске застыла». А Петр Афанасьевич подумал: «Вот, стерва-то, и не скрывает даже греха-то. Как пускай, нашу фамилию порочишь? О, как заговорил-то!» Сухо рассмеялась Стайка. «Сначала дочь и продал за постылого, а теперь... Но-но!» — грозно возвысил голос Петр. «Чего? Но-то!» Появилась Стайка, белая в лице и вся взъерошена. «Чего? Но-то! Еще указывает тот мне!» «Я говорю, Яшка вернется, тебе голову отвернет! Не твоя собачья забота!» «О, как ты с батюшкой заговорила! С тобой иначе нельзя!» «Да я тебе сейчас за волосят выволочу! Я тебе таких тепух по голой заднице надаю! Веком не забудешь!» — зло закричал Петр Афанасьевич. «Она ищ на батюшку родного голос подымает! Стерва, распутная девка, дьявольская семь! Да я тебя...» «Только посмей, ирод, насильник!» — тонко взвыла Тайка, не помня себя, выхватила из-под печки рогач, наставила Петре Афанасьевичу в лицо. «Я тебе глазищ-то все напрочь высажу, зверина!» «Ноги моей больше не будет у вас! Вот хорошо, вот слава Богу! Прокляну, хуже не будет! Тьфу, нечистая!» Зло хлопнул дверью. А Тайка упала на место, досто выревелась, сразу полегчала. С нетерпением стала поджидать Доньку. Тот пришел в сумерках, раздевался у порога как муж, как хозяин. В шерстяных носках, мягко по-кошачьи ступая, подкрался к Тайке. «Ур, я волчища, как окища, я тебя съем!» Тайка лежала на кровати, прикрыв лицо ладонями, слышала, как раздевался Донька, и не поспешила радостно к порогу, чтобы помочь стянуть бахилы с уставших ног, а потом как бы намертво прижаться к его груди, пропахшей смолой и костровым дымом. «Что с тобой, Тасенька?» — стал разнимать руки, чтобы взглянуть в глаза. Почувствовал, что ладони мокрые, значит, опять плакала. «Ревушка, коровушка! Так тебе хорошо, сам рева! Что стряслось-то опять?» «Отец приходил, грозился. Эх, диво!» «Да, диво!» — отняла от лица ладони. Нос покраснел, опух от слез, и глаза, оплывшие, водянистые, ресницы слиплись. «Не гляди на меня, на эку! Страшна, небось! Красавушка ты, богом данная! Набалуйся, да и бросишь! Какие речи, баишь, Тасенька! А как даль-то жить станем? Скоро ведь Яшка с моря вертается, ты подумал о том? Бог не выдаст, свинья не съест! Поди ты прочь ту! Все в тебя от ней шуточки!» — обиделась Тайка. «Мне без тебя в омут, боль некуда. Грех творим. Проститься ли Богом? Не думай о том, Бог с нами, грех-то какой! А может, не грех? Постылому продали, как скотину бессловесную. Ты не бери в голову, Тая. Нам бы до зимы провернуться где? До первых обозов, а там ищи-свищи. Что опять надумал?» — с надеждой спросила Тайка. — «Ой, я-то глупа баба, парни всего заморила. Небось, есть хочешь?» — «Да какая еда средь ночи!» — засмеялся Донька. — «А и то правда. У меня нынче перепуталось все. Да и на улице все сболталось. Белые ночи, так Бежать нам один путь. Я уж кисточкой золоченой на твоем кушаке, Донюшка, мне без тебя не помыслить. До санного пути где переждать, ведь в диком месте живем. А к дяде-то чего не хошь? В кельях места хватит, — робко напомнила Тайка. А когда я молчала, то будто всей душой подталкивала Доньку. Ну, думай, ищи заветно местечко, где забудут нас люди, не будут смеяться и нахально лупить глаза. Да только есть ли в мире такое место, чтобы быть свободным? В диком месте живем, на краю света. Куда Яшка кинется? Конечно, в келье прибежит. И неужто боишься? Да я сама его тогда как худу собаку. Крови не хочу, Танюшка. Люди ведь. А его можно, вот те Христос. Зверь он, Донюшка, чистый зверь. Неловко замахала руками Тайка, побелела лицом, стала светлее льняного утиральника. Ты, Донюшка, только послушай, чего он мелит по пьяному делу. Дай мне, говорит, только на ноги встать, каждый нам в ножки падет. Я и батюшку, говорит, Петру Афанасьевичу за пояс заткну и по миру пущу, разве только в слуги и возьму. Силу, говорит, такую в себе имею. Да брось, пустое мелит, — отмахнулся Донька, — ведь крестовый брат тебе. Он первый нарушил клятву. Слышь, я все тут хотел расспросить, чего с тобой тогда приключилось-то? Когда? Испуганно встрепенулась Тайка, не в силах скрыть растерянность. Тут люди чего-то болтают, люди и болтают. А ты не слушай, простыла и заболела. Ты не слушай, чего болтают. Тайка отодвинулась, глаза ее потускнели и стали слепыми от слез. В худых душах отъезжал Петр Афанасьевич в Архангельск на Маргаритинскую ярмарку. Но пока морем шли, обнесло, обвеяло мужика соленым свежаком, выбило дурное из головы. А как зашел в Двину, увидал, что под морскими посудинами и воды чистой из горстку не видать, многолюдно, и под гостиными дворами, сразу душой возрадовался. И это веселье не покидало Петра Афанасьевича до конца торгов. Только в последний день ярмарки оставил конопатого зятя Михейку в лавке доторговывать мелочь, да и мутило от тресковой запашины, от грязи и людской толчии. Эх, старость, старость! Раньше-то от таких густых запахов, от неутомимого прибоя голосов, замирающего лишь в осенней потемени, еще больше пьянел Петр Афанасьевич. Наливался жадным зорким весельем и куда как ловко подхватывал скользкую удачу, которой бывало не просочиться сквозь его расплющенные чугунные пальцы. А ныне нет. Притомился мужик, вроде бы угорел от всеобщего азарта. Как-то опустел душой, и веселье вдруг покинуло его в самый последний день, хотя вроде бы видимых причин для этого и не было. Удачно распродал пушнину да семгу молодого посола и кожаный мешочек с деньгами, надежно спрятанный под кафтан, тяжело и ловко прильнул к животу. — Так чего ж тебе еще, Петр Афанасьевич, дорогогорский властелин? Что гнетет тебя, не возрадует, и не заскочишь ты, как бывало прежде, в питейный дом, и, сторожко озираясь, не обмоешь удачу. Какие-то неясные предчувствия с раннего утра взбудоражили мужика. Всю ночь он убегал от кого-то и, наверное, убежал, потому под самое утро приснилось, что грызет он коровью кость, высасывает из нее жирный мозг. И тут больно сломился зуб, прямо выплюнул его Петр Афанасьевич на стол, потом качал в ладони и очень жалел. Ох ты, Господи, ну как же так-то? Не к добру такой сон, явно не к добру. Быть нынче же несчастью, может, из близких кто помрет, или еще что приключится. Наверное, ощущение этого сна и мешало Петре Афанасьевичу с прежним удовольствием вести торговлю. Кто его знает? Но только обычно презрительно равнодушный к толпе, нынче он пристально вглядывался в ярмарку, в гудящую толпу, которая была похожа на штормовое озеро. Его высокая волна то набегала на рыбные и мясные ряды, то обтекала обозы с глиняной посудой, то спокойно бурлила у лавок с мехами и тонкими сукнами. Порой Петре Афанасьевичу чудилось, что за ним кто-то упорно и прилипчиво наблюдает. Он упорно крутил головой, но видел только серое людское месиво. И не вытерпел. Покинул Петр Афанасьевич свой прилавок на конопатого зятя Михейку, прошел туда, мимо гудящих лавок, по тягучей разбитой тысячами ног грязи. Невообразимый гам был похож на длинный, несмолкающий стон, в котором смешались и человечьи запальные голоса, и ржанищ незапроданных лошадей, и мык недойных коров, хлопанья дощатые столы полтосиных и тресковых туш, и жирное гуденье запоздалых осенних мух, и пьяная похвальба около грязных кабаков, плотно окруживших ярмарку, чтобы, упаси Боже, не вынес шанкурский или онежский мужик мимо целовальника лишнюю деньгу. Этот гуд еще долго сопровождал Петру Афанасьевича, но уже похожий на рокот пчелы и медуниц. Мужик поднялся до немецкой слободы. Здесь берег был пустынен, редкий человек пробегал мимо и скрывался в подворотне. Здесь и Двина была свободна от скопища кораблей, и по-осеннему черна. Побережник дул с реки и ронял с берез бронзовые листы. Угар у Петра Афанасьевича прошел, но тоска, беспричинная и животная, не оставляла его. Порой снова мучило беспокойство. Казалось, кто-то упорно следит. Сразу вспоминались разговоры о городских ворах, беспокойных и дерзких, какого-то купчишку раздели у себя во дворе. У другого обманом взяли целый обоз рыбы и увели вместе с лошадьми. Третьему проломили кистенем голову. И Петр Афанасьевич часто подхватывал бок, где под кафтаном покоился мешочек с серебром. Подумал, не вернуться ли на квартиру к Акишину, где был на постое, и не оставить ли там мошну. Но тут же себя осмеял, да кто средь бела дня кинется на доброго человека? Долго ли полицейского кликнуть? Сразу обратают, да и у самого в кармане цепочка с гирькой полфунтовой. Двоих свободно окручу, нечего и делать. Посмеялся Петр Афанасьевич над своими страхами, решил вернуться в лавку, поглядывал на немецкие дома и невольно примерялся к нажитой за последние годы казне. А чем черт не шутит? Отгрохаю себе домишко в Архангельске, развернусь на широкую ногу, с Норвегой сторгуюсь, а то мы дальше пойду в заморские страны, в один ряд с большим купечеством стану. И к самому губернатору, а то и к царю-батюшке буду зван. С деньгами-то я кругом сила, с деньгами-то я на земле за место Господа Бога, Иисусе, прости за богохульство, в дикой тайболе одичал, мохом подзарос. В деревне молодого зятя оставлю за себя. Проворный парень, и умом Бог не обидел. Правда, сволота порядочная, этого от него не отымешь. Каково меня крутило, а? Самого Петру Афанасьевича Чикина вокруг пальца обвел, по кривой объехал. Далеко пойдет разбойник, с ним ухвостро держи. За ним глаз да глаз нужен. Да, а сам сюда. Я бы им показал. Я бы пустил все этой шушере пыль в глаза. Они бы у меня, как творог в кулаке, с сывороткой стаять стали. В таких мечтаниях шел Петр Афанасьевич и внезапно около питейного дома едва не упал, споткнулся об оток и чуть не растянулся на всеобщее посмешище. Хотел разделать неловкую мужичонку, но вовремя сдержался, ведь на нищего до увечного грех лишь окаться, Бог удач не пришлет. Баток-то по что людям добрым в ноги пихаешь, убить можно, — буркнул Петр Афанасьевич, роясь в кармане. — Он меня замес собачки. Вы все на небо пялитесь, краю примеряетесь, а наш брат тута на земле. Клади грош, будешь мужик хорош. Ежели не дурак, то дашь пятак. А коли не глуп, то воздашь божьей сиротке рубь. Войной калечен, живого мест нету. Возвертаюсь в родные дома, чтобы помереть там. — Добро выманываешь, — усмехнулся Петр Афанасьевич. — А нам-то рубли-то больно трудно даются. Так садись редком. Откуда пошел, туда и вернешься. Бродяжка сидел у питейного дома прямо на земле. Подвернув под себя босые ноги, рубаха сгорела на нем от пота и грязи, и сквозь лохмотья проглядывало крепкое потное тело. Петр Афанасьевич вроде бы услышал знакомый хрипловатый голос «Чур-чур меня!» Взглянул пристальней на смуглое впалое лицо, на седые редкие кудри, сквозь которые просвечивала розовая кожа, на черные влажные глаза и плоские неопрятные губы. «Вот и свиделись, Петр Афанасьевич!» — прямо и насмешливо сказал бродяжка. «И не уж! Вот не уж! Господи, разнесло от вас, как бабу на сносях!» — захихикал бродяжка, стыдливо прикрыв беззубый рот ладони. «Сколько минуло? 19, небось? 20-й под весну пошел с той поры!» «Вот он как! Сбежал!» «Не-не», — покрутил пальцем бродяжка, — «вольно я, на жительство попадаю в родные дома, как грошек медный». «Вот оно как!» Петр Афанасьевич топтался возле бродяжки, еще не решаясь назвать его по имени-фамилии, словно боялся ошибиться и тем самым вызволить прошлое из дальних глубин памяти. Подумал тоскливо. «Вот ты сон в руку, как цыганка нагадала». Рочев, каторжанец, он самый, вроде бы, все такой же. Небось, жалеешь, что поп, когда крестил меня, так не утопил. Господь с тобой, живи. Каждой твари свое назначение. Как пробираешься-то? — торопливо добавил Петр Афанасьевич и стал рыться в кафтане, отыскивая рубль, чтобы отделаться от невольной встречи, да и скорее на квартиру, а с утра пораньше поднять на Карбасе парус. — Ах, так и живу. Денежки есть, к калачке ешь, а денежек нет, к поколачивай в плеж. С вас не возьму. Не сумлевайтесь, ваше благородие, не возьму. Хитро сощурился Степка Рочев. Потом подумал, звонко щелкнул себя по кадыку и кивнул головой на кабак. — Рази только угостишь, заради встречи. «Не — Не-не, — отмахнулся Петр Афанасьевич, — нельзя и не потребляю. — Как торговлю ведешь, пиво вина в рот не берешь. А ежели пьешь, так нагишом с базара пойдешь. — С косушечки на двоих не развалимся. Не — Не-не, не упрашивай. — Прежде вы вроде такой не были. Прежде были годы пореже, а нынче парад частый. И уж никак. Пристально взглянул бродяжка, и злость в его голосе заставила насторожиться Петр Афанасьевич. Подумал, что сразу надо было кончать разговор. И вот помедлил, застоялся, значит, слабость свою показал, и страх свой обнаружил. Хотя время давнее, время туманное, да и ничего не было. Но пакость устроить может. Назовет шишей, и до ниточка берут, голым оставит. Не спросит отца родителя, и лоб не перекрестит. Ой, сон-то в руку упался, вот и убыток прямой. Уйдешь, неладно будет, и останешься до греха недалеко. Да уж и не знай как. Больной я внутрет, так все и скворчит, жжет внутрета, завыкручился Петр Афанасьевич. Посидели бы, как-никак, земляки, уже вяло и без всякого интереса, — настаивал Степка. — У меня и лавка-то не закрыта. Конопатый зятек приберет. Уж это знаете. А как не знать-то? Бат не без глаз. Вот беда-то. Никакой беды. Посидим, косошечек пропустим. Разве чуть-чуть и не более? Нехти уступил Петр Афанасьевич, понял умом, что кабак страной не обойти. В питейном доме было густо от мужиков, пахло сивухой, потом и кислой рыбой. Присели в уголке длинного стола. Степка быстро очистил место, сдвинул деревянные пивные кружки под локоть соседу, тот косо поглядел, но смолчал. Половой принес полуштов водки и оловянные стакашки. Сначала пили быстро, словно на пожар спешили. Заедали вяленым полтосиным боком и баранками с солью. Ну и разговелись, вот и ладом. Ну, как там у нас? — спросил Степка. — А ничего, живут. Хотел сказать о сыне, но почему-то смолчал. — На вышине числишься. Да так поторговываю, бога не гневим. А хитро мы тогда, а? О чем баишь-то в ум не возьму? А сердце невольно ёкнуло. Не забыл, сволочь, ой, не забыл. Все о том же. Чего надо, скажи, а на кривом коне не подъезжай. А испугался-то. Глядишь, как волк на бердану, — сказал Степка и засмеялся отрывисто, словно всхлипывал. Но ты, а? О, гусь! Не гусь я. У меня вся деревня в поклоне, — обиделся Петр Афанасьевич. Нахапал деньжонок. Да не так, по мелочи. У нас ведь, сам знаешь, нищета с хлеба на квас. А ведь с моих-то денег пошел и на вышину поднялся. Должок-то возверни. Ты про что? — строил наивно удивленное лицо Петр Афанасьевич и тут же сказал сам себе, что признаваться не надо. Мало ли, что этот каторжанец к нему в розвальне прятал, а он, Петр Афанасьевич, ничего по дурику не находил, денег не искивал, на глупого удача. А если что и было в розвальнях, так и вывалилось в снег. То и хорошо, то и довольно, что потерялись, потому как Петре Афанасьевичу разбойничьих грабленных денег не надо, он такой грех на душу не положит, не находил ничего. Вот тей последний сказ. С моих денег-то пошел. Возверни должок, вот и квиты, мне тоже заживаться надо. Ты чего под меня копаешь? Сейчас полицейского кликну, он тебе быстро шают намылит. Эж, сколь ловкой! — возвысил голос Петр Афанасьевич и снова подумал. Кокиш тебе, долю хорошую в нос, каторжанец вшивый. Ничего от меня не отломится, не на того напал. Сунул руку в карман, нащупал цепочку с полуфунтовой гирькой. Железо быстро нагрелось в горячей ладони и стало потным. Пора-то хорошо по башке от беспутной ляжет. Ну уж, сразу и полицейского. Я чё, я молчу, ваше благородие. Так его, каторжанца, в шею его, в шею. Вы теперь... На вышине числитесь, вы нынче все можете. Угодливо успокаивал Степка Рочев, незаметно кому-то подмигивая. Ну, пошутил я. Не было ничего. Большой да богатой не живет виноватой. Все могу. Это верно подметил, — грозно сказал Петр Афанасьевич. И вдруг ловко поднялся от стула и направился прочь из кабака. Куда? Куда, Петр Афанасьевич? А, живот что-то. Это бывает. Ну и ладно, ну и слава богу, свиделся опять с родным человеком. Должок не возвернешь. Ты опять? Да я тебе шеш воровской. Вру-вру. А то бы и помогли с одних ведь краев. Что вам стоит? Но Петр Афанасьевич уже скрылся за дверью, и Степка Рочев, не скрывая злости и презрения, крикнул на весь питейный дом. «Какая сволочь, а!» «И ведь знал я, что отнекается!» И тихонько добавил дружкам, которые собрались возле. «Идите, причешите, без шума тока, без крови чтоб!» «Слава тебе, Господи!» Свещу большую поставлю матери угодниц за счастливое избавление, — успокаивал себя Петр Афанасьич, убедившись, что Степка Рочев остался в кабаке. — О, сколь в жизни криво да неугодливо! И веком бы не подумал, что шиш разбойный станет мне сватом. И сам удивился своей мысли и чуть не расхохотался. — Надо же! А! Послал бог родственничек, хоть самому в ту ж пору в тате лесной идтить. Ух, развернулся, ва! Кистенем по башке трах купезе тароватому, а потом ищи свищи. За одну ночь великий бы капитал нажил. Не надо бы пересаживаться в работе. И тут же воровато оглянулся Петр Афанасьич, скользнул рукой в карман, где лежала цепочка с полуфунтовой гирькой, наткнулся на отпотевшее железо, вздрогнул и пришел в себя. Господи, тьфу, прости за наваждение! Уже смеркалось, ярмарка растекалась, гудела тише и умиротворенней. Чавкала грязь под ногами, голодно ржали лошади, скрипели телеги, фонарщик уж зажег сальную плошку под слюдяным колпаком, и желтый тусклый свет отразился в лужах. Петр Афанасьич поерзал нахладевшими плечами, но в лавку возвращаться раздумал совсем. Там конопатый зять управится сам. Решил судьбу не дразнить и топать на квартиру. Тут посыпал мелкий дождь. Буянова улица сразу окунулась в мрак, в домах зажгли свечи и сальницы. Оттого на дождливой воле стало еще темней. Петр Афанасьич вздрогнул. Показалось, что на него кто-то навязчиво смотрит, и, оскальзываясь высокими каблуками на мокрых тесинах, поспешил тротуаром. Акишин жил недалеко, но в конце этой улицы фонарей не ставили, и когда Петр Афанасьич заслышал позади себя тяжелые быстрые шаги, то почему-то сразу вспомнил сон, выпавший зуб и неожиданную встречу со Степкой Рочевым. «Натворил, сволочь!» — подумал безразлично, и, наливаясь страхом, побежал прямиком через улицу к узкому заулку, в глубине которого и стоял домик Акиньшина. Уже пробились во тьме желтые длинные окна, покрытые цветными занавесками. В горенке, наверное, ходила хозяйка, и ее голубая тень очень отчетливо была видна. Сзади шаги приблизились вплотную. Петр Афанасьич намотал цепочку на кулак. И когда мокрый храп горячо пахнул затылок, не глядя наотмашь, стеганул полуфунтовой гилькой, раздался сдавленный хрип, кто-то громоздкий свалился позади, и Петр Афанасьич уже облегченно вздохнул, слышав в себе запоздалую бурную дрожь. Нервно отворил калитку, почувствовал себя в полной безопасности и сразу слабее прошептал: «Слава тебе, Господи!» Пронесло. Но тут... Кто-то темный и широкий надвинулся из глубины двора, и Петр Афанасьич даже не успел толком сообразить, кто это мог бы быть. Еще подумал мельком и с надеждой на хозяина и окликнул: «Это ты?» Как тупой короткий удар сквозь пуховую шляпу достиг головы и оглушил мужика. Он только беспамятно ойкнул и уже не слышал, как быстро обшарили его ловкие руки, обрезали мошну серебром, сняли кафтаны, сапоги вытяжные на высоких каблуках. Петр Афанасьич очнулся у забора в глубокой канаве. Лил нудный дождь, вода быстро скопилась и чуть не залила мужика. Он вылез из канавы и, привалившись к изгороди, тупо смотрел на окна, от которых на черную землю падал неяркий свет. Но тут скрипнула калитка, и Петре Афанасьичу разом припомнилось все. Он посторонний подумал, что пришли добивать его, и по-звериному на коленках пополз в глубину двора, прочь от светлых окон. «Кто здесь, Ика?» Осторожно крикнули в темноту, и по голосу Петра Афанасьича узнал конопатого зятя Михейку. Сразу в горле икнуло, и он заревел пронзительным слезным голосом: «Михеюшка, ограбили, подчистую раздели!»